вот что значит вы подразумевали, когда говорили, причем не один раз, что Андрополос никогда не попадет под суд. Он уже осужден. В 2:30 утра Тальбот связался с Ариадной, точнее, с адмиралом Хокинсом. 2:30, сэр. Работы по переносу водородных бомб на борт Килчарана закончились? Да. Тогда мы приступаем к делу. Еще две небольшие мелочи, сэр. Профессор Уотерспун весьма опечален неизбежной потерей своей Ангелины. Скажите ему, что это ради благого дела. Хорошо, сэр. Как вы считаете, Министерство обороны сможет возместить ему убытки? Да, я гарантирую. Он еще упомянул о каких-то золотых кранах в ванной комнате. О, черт побери, ничего себе мелочь! Это же целое состояние. Тут есть о чем подумать. И еще один пустячок, сэр. Как вы смотрите на то, чтобы дать небольшой отпуск команде Ариадны? Все-таки она хорошо потрудилась. Эта мысль мне уже приходила в голову. Думаю, недели хватит. А вы где намерены отдыхать? Наверное, в Пирее. К тому же было бы неплохо отвезти девушек домой. Тогда и профессор Уотерспун с супругой смогут отправиться на поиски новых золотых безделушек. Мы свяжемся с вами минут через 5. Тальбот положил трубку и сказал, обращаясь к Маккензи и Брауну, «Берем курс на юго-восток». «Профессор, что вы думаете о предложении адмирала?» «Вполне удовлетворен». «Ну и прекрасно. Хотя адмиралтейство могло отказаться компенсировать вам стоимость яхты, ведь Андрополос все равно собирался утопить ее. Лейтенант Денгольм, передайте мне критронный взрыватель». «Это моя работа, сэр. Кажется, я отвечаю за электронику». «Вы обязаны соблюдать устав», — заметил Ван Гельдер. «Ну-ка, передайте прибор мне». Тальбот подошел, взял у Ван Гельдера критронное устройство, вставил в него батарейку. «Это сделаю я. Вам рисковать нельзя. Когда мы прибудем в Пирей, молодым дамам, мне так кажется, очень понадобится ваша помощь. Они будут вас водить по университетским переулкам и все время просвещать. И вряд ли будут чувствовать себя уютно в присутствии человека, который нажал на кнопку». Тальбот разбил молотком стеклянную вставку, повернул переключатели на 180 градусов и нажал кнопку. Командир Тальбот принял решение и уничтожил Ангелину взрывом атомной бомбы. Сделал с полного нашего одобрения и согласия. На Ангелине был Андрополос со своими друзьями. Президент покачал головой и положил радиограмму на стол. «Командир Тальбот удивительно бессердечный, но изобретательный человек». «Его нельзя назвать бессердечным, сэр», — возразил сэр Джон. «Если бы этот очень добрый и умный человек был бессердечным, то разрешил уничтожить не только судно, но даже Санторин. Изобретательный? А вот в этом ему действительно не откажешь».